Глава 21. Храм Фейерхолда. Тяжелые двери затворились за ними с едва слышным скрипом. И звуки внешнего мира, бушующего, злого, опасного, словно отрезало плотными створками. Они оказались в пьянящей тишине главного храма Фейерхолда. Камила впервые шагнула под сень храма отца с того момента, как покинула острова. Да и то сказать, крохотный дом богослужений с отчаявшимся духовником не вызывал в ней такого трепета, как этот. Не так, не с порога. Не поглощал все мысли и чувства, не сжигал наносное и мелочное. Прекрасные витражи уходили ввысь, под потолок. Лики небесных воинов взирали с удивительных фресок. Приглушенный свет догоравших свечей отражался тусклыми бликами на богатой позолоте. Величие и чистота главного храма окутывали. Камила опустилась бы на колени. Невольно. Подчиняясь внутреннему трепету, но внезапно остановилась. Пол оказался усеян осколками. Повернув голову, дочь рыжего барона лишь теперь увидела разбитые витражи в соседних окнах и разрушенные деревянные скамейки. Досталось и стенам. Выбоины, трещины, обвалившаяся лепнина, раздавленные в проходах живые и уже увядшие цветы. Даже прекрасная плитка на полу и та оказалась местами разбита. И тишина стояла, мертвая, а вовсе не величественная, как показалось ей вначале. «Когда я приоткрыл портал, первая же взрывная волна порушила убранство», — посетовал Лей Корнелиус, проводя Камилу наиболее безопасным путем, в обход сломанной мебели. «Лишь немногое уцелело. Я ведь тоже человек, дорогая, хочу порой и присесть. А тут такая неприятность». Камилла резко остановилась, увидев распростертого у малого алтаря незнакомого священника. Тот был, без сомнения, мертв, хотя ни единой капли крови дочь рыжего барона не увидела. Лицо его, немолодое, посеревшее от печати смерти, казалось расслабленным и умиротворенным. «Не останавливайся, девочка», — попросил мак воды вроде бы ласково, но с нажимом. «Идем дальше, в главный алтарь». Камила медленно подняла глаза, обводя взглядом место у Анатоля. Еще двое служителей храма лежали на ступенях. Один внизу, второй у самых врат в великий алтарь. Спокойные, даже строгие, в праздничных одеждах. Неподвижные и уже не живые. Их убила не чужая энергия. Раздельно и тяжело проронила Камила. «Это сделали вы». «Верно». Мельком глянув на тела, согласился Лей Корнелиус. «Не подумай дурного, девочка. Я попросил их покинуть храм для их же безопасности. Ожидаемо, они не послушали мудрого совета». «Может, потому что они его не просили?» — глухо спросила Камила. Священник и оба молодых служителя выглядели слишком хорошо для людей, умерщвленных более суток назад. Разве что не светились. «Магия воздуха восхитительна!» Словно не услышав, заметил Лей Корнелиус. «Столько смерти и разрушения в одном разряде, и столько красоты. Лишь теперь я понимаю, сколь ограничен был все эти годы. Искал ответа лишь из своего угла, не охватывая всей полноты магии. Работал над амулетом, до конца не осознавая, чего лишён, и что же на самом деле создаю. Вот и сейчас». Мак воды широким жестом обвел искорёженные врата в главный алтарь. И Камила лишь теперь заметила, что украшенные золотом и камнями створки почернели изнутри. Будто там, в алтаре, бушевал яростный пожар, словно и сейчас не погас. Изнутри, пробираясь под дверьми алтаря, все еще струились черные змейки. Не то дыма, не то чужой энергии. И вибрация. Та же, что снаружи. Пробирающая, острая, грызающаяся под кожу неприятным зудом. И крик. Безмолвный, жуткий, полный нечеловеческой боли. «Адетта!» — выдохнула Камила, делая шаг вперед. «Адетта там, внутри!» «Ты чувствуешь?» — удивился Лей Корнелиус. Даже руку ее наконец, отпустил, проходя к главным вратам. «Удивительно! Верно, потоки магии сейчас так переплетены, что даже женщины из магических родов ощущают. Что ты ощущаешь, девочка?» Камила помедлила лишь один миг. «Боль», — тихо и уверенно проговорила она. «А еще ужас и холод». Мак воды помолчал, разглядывая ее, затем кивнул. «Верно, так и есть. Однако ты сильнее, дочь огня. Вероятно, ты будешь чувствовать иное. Скажем, нестерпимый жар. Ведь в конце концов, каждого из нас пожирает только то, что сидит внутри. Внешнее не имеет значения. Повинуясь движению мага, распахнулись врата в главный алтарь. Камила отпрыгнула назад, наступив на край собственного плаща, когда изнутри ударила душной волной. Вырвались языки черной энергии. Растеклись по стенам, устремились к выходу из храма. «Адетта!» — дрогнувшим голосом позвала Камила. Главный алтарь оказался вырван из священного круга и поставлен вертикально, так, чтобы удерживать вмурованную в него девушку. Магия Земли верно подчинялась теперь Лею Корнелиусу с той же легкостью, что и прочие стихии, потому как хрупкое тельце Адетты буквально утопало в гладком камне. Тот обхватывал тонкую шею, лодыжки и запястья юной Лейны, не позволяя ей сползти вниз. Платье девушки оказалось разорвано от горла и до низа, не скрывая девственную наготу, и края его обуглились. Лейна Адетта еще дышала, едва заметно вздрагивая, но почерневшие веки уже не поднимались. Жизнь в ней держалась чудом, и Лей Корнелиус переживал не напрасно. Впрочем, переживал он не за жизнь Лейны Адетты. Вдоль измученного тела зловеще темнел тонкой нитью открытый портал. «Видишь?» — указал Лей Корнелиус, а Камила вдруг поняла, что плачет. «Я едва удерживаю его открытым. Но чтобы вернуть прежний источник силы и равновесия в этот мир, мне нужно распахнуть его настежь». Девочка оказалась слишком слаба для этого. Сокрушенно покачал головой мак воды. «Признаю, я поторопился. Нужно было сразу брать тебя. Ты сильнее, выносливее, ярче. Ну что теперь? Я не боюсь признавать собственные ошибки». Впрочем, эксперимент пострадал большей частью из-за невежества и предрассудков людей этого мира. И ладно бы простолюдинов, но даже Тадеуш и тот меня предал. Ты вроде умная девочка, Камила, должна понять. Подумай, сколько времени и сил мы бы сэкономили, если бы Блаунты не скрывали свой дар, если бы Тадеуш не передумал и продолжил опыты вместе со мной, если бы Родрик не жаждал бесконечной жизни в молодом теле, а Салават не увлекся бы государственными интригами и Лейной Бьянкой. Если бы ты, в конце концов, не прибыла в Фейерхолд и не наворотила дел, моя девочка. Впрочем, я не в обиде. Я ведь не только маг, я ученый, и человеческий фактор неизбежен. Помоги мне завершить начатое. Я обещаю, что сделаю этот мир лучше. Столько бед из-за людского невежества. Камила быстро вытерла слезы и посмотрела вначале на растерзанную Адетту, затем на мертвых священников в храме. Вспомнила разорванных чужими тварями горожан, корчащихся в судорогах деда, Патрика и Рафаэля. Сглотнула, избавляясь от неприятного спазма в горле. «Невежество не идет ни в какое сравнение с честолюбием», — негромко проговорила Камила, оборачиваясь к магу. «Признайтесь хотя бы себе, Лей Корнелиус, вы это делаете не ради мира и не ради светлого будущего. Маг или ученый, вы все еще человек. Сами так сказали. Всего лишь человек. И ни знание, ни власть не делают вас выше прочих невежд. Выше нас делают только поступки. Мне это пэр Никлас говорил. А ваши не тянут даже на то, чтобы выделить вас из толпы прочих убийц и проходимцев. Всем этим...» Камила развела ослабшие руки в стороны, словно обхватывая сразу все: черные порталы, жутких чудищ, разрушенный город и погасшее солнце. Вы перечеркнули труд собственной жизни. Никто уже не вспомнит великого мыслителя Лея Корнелиуса Рэдклиффского, написавшего удивительные трактаты и книги. Никто не порадуется вашим достижениям. В памяти людей вы навсегда останетесь человеком, причинившим королевству множество бед. Вы принесли смерть и разрушение, Лей Корнелиус, и люди этого не забудут. Люди невежественные и глупы. Отрезал мак воды, шагая к бесчувственной Адетте. Если бы маги, лекари и ученые слушали их нытье, то люди бы умирали от болезней, тяжкого труда и собственных суеверий. Люди не знают, как для них лучше. Простолюдины видят не дальше своих тарелок и думают не дольше, чем на день вперед. Люди нашего с тобой мира, девочка, мало чем отличаются от животных, и в моих силах это изменить. Мало радости в том, чтобы быть единственным просветленным человеком в мире. Порой мне кажется, что я сам начинаю тупеть в местном окружении. И уж этого я выдержать не в силах. Мой ум, знание, дарованная сила — вот то единственное, чего я лишаться не намерен. Я тоже хочу расти, развиваться, совершенствоваться, в конце концов. Но разве это возможно, когда вокруг лишь мрак и невежество? Ты, моя девочка, поймешь. Ведь теперь ты бы ни за что не вернулась бы на острова, верно? В общество жалких пьяниц, бездушных скотов, похотливых грубиянов и жестоких убийц. Познав высокое общество, обратно на дно не тянет? Камила молча покачала головой. Не тянула, разумеется. Вот только и лишаться едва обретенного статуса, общества и семьи не тянуло точно так же. Лишь потому, что кому-то другому все это уже наскучило. И захотелось большего. «На островах я поняла одну вещь, Лей Корнелиус», — негромко сказала она. «Людям всегда мало того, что они имеют. И они рискнут хорошей жизнью ради лучшей. Иногда это оправдано. Но чаще люди гибнут в гонке за лучшим куском, загоняя себя до смерти. И вы, Лей Корнелиус, ничем от них не отличаетесь. Ведь и вы, в конце концов, всего лишь человек». Лицо мага воды исказилось. Почернел амулет стихии на его груди. Потянулись к нему жадные черные нити из разреза на теле Лейны Адетты. Разрез расширился, словно раскрываясь навстречу, и полыхнул снопом чернильно-синих клякс. Чуждая миру энергия плеснула во все стороны, стекая с тела юной Лейны по алтарю. «Всего лишь человек не сделает так», — страшно проговорил маг воды, протягивая руку к вздрогнувшей Лейне Адетте. Кулак безумца коснулся разрыва на теле юной Лейны, и закричали оба. Адетта беззвучно, выгнувшись в каменных оковах, а Корнелиус во всю мощь здоровых легких. Рука мага воды провалилась внутрь черного разрыва. Портал расширился, поглотив почти все хрупкое тело юной Лейны. И наружу из портала плеснула потусторонняя энергия, словно кишки из вспоротого живота, словно гниль из нарыва. Камила вскрикнула, когда волны неприятного зуда ударили по коже, и черные щупальца вплелись в тело, выворачивая наизнанку нутро, кости, жилы. «Пустите!» — дико крикнула Камила, отмахиваясь от сгустившихся черных теней. Непривычная к опасной магии, дочь рыжего барона испугалась по-настоящему, когда поняла, что черная энергия, чуждая этому миру, действительно может ее убить. Выдохнув, Корнелиус вытащил руку из разрыва. Та все еще дымилась черной энергией, еще сжимала куски чужой материи в кулаке. Камиле даже показалось, будто обезумевший маг вырвал у Адетты сердце. Но нет, прорыв вновь нехотя затянулся, превратившись в зияющую пустотой щель, а черное вещество в кулаке мага с утробным свистом впиталось в ладонь. Кожа мага потемнела и словно высохла в один миг, а затем напиталась соками вновь. «Сила!» — выдохнул Лей Корнелиус, глядя на нее пугающе черными глазами. «Истинная сила! Там, по ту сторону! Слиться бы, шагнуть внутрь! Я словно отщипываю ее по кусочку и никак не могу насытиться!» «У вас и не выйдет!» — согласилась Камила, прикидывая, видит ли ее сумасшедший маг этими жуткими глазами, или можно рискнуть и напасть на него прямо сейчас. «У нас на островах говорили, что аппетиты всегда растут. А Перниклас — священник, он меня чтению обучал. Он как-то няньке попенял на ее пьянство и сказал, что легче подавить первое желание, чем удовлетворить все последующие. А вы, похоже, даже не пытаетесь». Силы уходили стремительно. Виной ли тому была черная энергия, призванная безумным магом из чужого мира? Израненные плечи, по которым все еще текли горячие струйки крови, или истерзанная Лейна Адетта, еще живая, но едва ли пережившая бы еще одно расширение портала. Но сил на сопротивление у Камиллы почти не осталось. «Мешают!» Лицо Лея Корнелиуса, обыкновенно обманчиво ласковое, исказилось от злобы и раздражения. Пульсировала под кожей мага чужая энергия, расходилась черными змейками по лицу. «Слышишь, девочка? Бьются твои мужчины, что звери. Даже с энергетическими тварями совладали». Маг прислушался на миг, затем удовлетворенно кивнул. Камила ничего не услышала, но Лей Корнелиус верно слушал иначе. «Паладин постарался», — уже без злости пояснил он. «Призвал силу отца. Все же есть в этом что-то. Но против меня им все равно не выстоять. Они даже двери не откроют. Зато закроют. Пробормотала Камила, увидев, как полыхнул разрыв на груди Адетты. И стянулся, став короче и тоньше. Затем полыхнул еще раз и уменьшился снова, тускло поблескивая тонкой нитью. Лэй Корнелиус верно тоже уловил перемены. Резко повернулся к вздохнувшей Лэйне Адетте, сузил глаза. «Воины храма стараются», — процедил мак воды. «Невежды. Закрыли еще два портала. Ослабили связь. Ничего, пока не совладают с последним усилителем, у меня есть время. Безумцы. Становятся на пути великой силы, просветления и прогресса. Она уже бесполезна». Раздраженно кивнул маг на бесчувственную Лэйну Адетту. Ткнул пальцем в Камилу. Ты станешь приемником и проводником в новый мир. И да, брат прав. Незачем тратить силы на здешний скот. Я шагну в развитую цивилизацию, в новый мир. Даже если мне придется спалить этот дотла. Лэй Корнелиус вскинул ладонь, и гладкий камень алтаря растекся, как глина, отпуская Лэйну Адетту из цепких оков. Она так и рухнула бы лицом вниз, посиневшая от холода и закоченевшая от боли, если бы Камила не подхватила. С жалостью, подивившись тому, сколь легкой оказалась дочь Бьянки, Камила бережно опустила ее на пол. И больше ничего не успела сделать. Лэй Корнелиус ухватил ее за израненные плечи и швырнул к вновь затвердевшему алтарю. Камила дернулась прочь, но камень обхватил за пояс, затягивая внутрь, оплел ноги жесткими кандалами. Руки лишь не тронул. Верно, маг воды поберег ее раны, чтобы раньше времени сил не лишилась. «Мы же договорились, дочь огня», — попенял Лэй Корнелиус, разводя руки в стороны. «Ты понимаешь меня. С тобой получится», — с пугающей уверенностью сказал маг. «Даже с одним из шести усилителей получится. Здесь, в центре концентрации магических потоков, потому что ты понимаешь. Ты сильная, горячая. Носительница истинной магии, а не жалких ошметков. Лэй Корнелиус потянул пальцами одной руки невидимую нить, и портал на теле бесчувственной Адетты закрылся. Перетек в амулет стихии на груди мага. С леденящей ясностью Камила поняла. Сейчас эта нить ударит из второй руки Лэя Корнелиуса, и портал распахнется уже на ее теле. Порвет платье с плащом, полыхнет во все стороны чернильной синевой и сломает надвое. Потому что ее сил хватит. Хватит, чтобы разнести тело в клочья и подарить Корнелиусу проход в другой мир, из которого маг-безумец либо нахлебается магией так, что спалит к себам все вокруг, либо сам лопнет от пресыщения. Ей это уже не поможет. Она умрет в момент, когда распахнется во всю ширь великий портал. Дрогнули двери храма от невозможного удара. Сотряслись стены, осыпав остатками витражей мозаичный пол. Полыхнул за окнами слепящий свет. «Глупый паладин!» Низко, незнакомо выговорил маг воды. Амулет стихии задымился на его груди, руки задрожали, когда Лэй Корнелиус направил обе ладони к Камиле. «Нет такой силы, чтобы превзойти истинную магию, и Отец Небесный не спасет!» Лэй Корнелиус развел руки, коротко выдохнув, и из амулета стихии выстрелил жирный черный луч. Ударил в прозрачную гладь подставленного зеркала и бичом хлестнул обратно, пронзив грудь мага воды. Тот даже удивиться не успел. Отраженный луч угодил прямиком в тело Лэя Корнелиуса. И злое гудение наполнило воздух, утопив в нем отчаянный вскрик великого мага. Камила зажмурилась, когда тело Лэя Корнелиуса наполнилось чернотой, покрылось мелкими трещинами, распухло и рвануло изнутри разноцветными волнами. Тело обдало жаром, холодом, стылой землей и запахом дождя. Всем сразу. Пронеслись над сводом храма ослепляющие молнии. Дрогнул пол, полыхнули языки пламени и погасли под вскипевшей водой. И наступила тишина. Медленно, на пробу, Камила приоткрыла один глаз. Затем второй, тоже с опаской. Огляделась, оценивая творящееся вокруг безмолвие. В воздухе все еще кружились разноцветные блики. Вспыхивали разряды магии воздуха, потрескивали огненные язычки на деревянных скамейках, капала вода с главных храмовых врат. А у самых ее ног распускались зеленые побеги, обвивая искореженный алтарь утешающими объятиями. Такие же побеги оплетали тело Лэйны Адетты, прикрывая нежными лепестками девичью наготу. У самого лица распустился дивный бутон и сорвался вниз каплями росы, омочив потрескавшиеся серые губы. Лейна Адетта вздохнула и задышала. Неровно, но часто, оживая с каждым жадным вдохом. «А ведь можно было и так», — с трудом ворочая языком проговорила Камилла. Помолчала, залюбовавшись разноцветными бликами в воздухе. Использовать амулет стихии во благо, не во вред. «Что же вы так, Лей Корнелиус? Не в ту степь увлеклись. Хотя в конечном счете вы оказались правы. Каждого из нас пожирает только то, что сидит внутри». Под ногой звякнуло. Камилла медленно опустила голову, разглядывая отлетевший при взрыве амулет стихий. Девственно белый камень, жмущийся к ее ноге. Не как собственным отражением любовался. Так же медленно, не доверяя дрожащим рукам, Камилла опустила фамильное зеркальце. По гладкой поверхности пошли трещины, стекло помутнело, а серебро и рубины покрылись налетом гари, но уцелели. Как уцелела и она, защищенная прощальным подарком отца. Сдаваться без боя дочь рыжего барона не собиралась, даже на пороге неизбежной смерти. В миг, когда Лей Корнелиус вытягивал нить портала из Адетты, Камилла нащупала в кармане последнее оставшееся у нее оружие. Зеркальце, в которое она смотрелась много лет, радуясь единственной ценной вещи в доме. Камилла пустила его в ход без раздумий, просто потому, что других вариантов у нее не осталось. Правду все же говорил отец, мол, отчаяние убивает. Даже в шаге от поражения важно не терять головы. Думать, искать лазейку, не сдаваться, цепляться за любую соломинку, которая не даст утонуть. Верно, недаром хранила Лейна Феодора фамильную ценность. С грохотом рухнули двери храма, нарушив блаженную тишину. Внутри ворвались шумом, руганью, запахом пота, железа и крови. И, кажется, прямо у порога споткнулись, осквернив храм отца неблагочестивыми выражениями. «Тут электричество повсюду!» — гаркнул на весь храм Лей Тадеуш. «Лей Блаунд, извольте убрать! Нам и шагу не ступить! Тут на полу вода, мигом изжаримся!» «Убрал!» Спустя несколько ударов сердца отозвался любимый голос, и Камилла слабо улыбнулась. «Ты бы сначала огонь унял, отец!» — угрюмо подсказал Лей Залтан. «Прежде чем советами кидаться! Электричество ему мешает!» Камилла только вздохнула, на пробу дернув ногой, вмурованный в алтарь. Следовало отдать должное уже покойному Лею Корнелиусу. Если бы он впустил в храм мужчин, магическим взрывом разнесло бы не только роскошное убранство и мебель. Погибли бы все, находящиеся внутри. Хвала отцу! Ни она, ни Адетта не пострадали. Колдовская энергия, привычная этому миру, прошла сквозь них. Даже согрела и напитала, приветствуя носительниц древних родов. «Камилла!» — вскрикнул Патрик, бросаясь к алтарю. «А ты чего встал?» — гаркнул на кого-то Лей Залтан. «Убери мебель, недомаг. Паладин сейчас ноги переломает, пока...» Больше Камилла ничего не слышала. В алтарь ворвался Патрик Блаунд. Охватил безумным взглядом сразу все: бесчувственную Адетту, развороченный камень, вмурованную в него любимую. С невнятным звуком паладин обхватил невесту за плечи, прижимая к себе. Замер на миг, втягивая воздух у ее виска. Обернулся. Резко, порывисто. «Помоги!» «Когда я был пиратом, мне столько не приказывали, как когда стал королем», — буркнул за спиной паладина принц Рафаэль. «А теперь всем и кругом должен!» Глянув на открывшуюся в алтаре картину, бывший пират переменился в лице и умолк. Приподнял ладонь, вперяя неподвижный взгляд в алтарь. Каменные оковы тотчас треснули, позволяя Камилле упасть в объятия Патрика, а фамильное зеркальце выпало из ослабевшей руки. Тихо звякнуло отреснувшие плиты. «Живы!» — раздалось из храма нетерпеливое. Лей Тадеуш верно все еще пробирался через завалы. Судя по грохоту отшвыриваемой мебели, выжившие воины помогали. «Не молчите, живы!» «Вроде», — неуверенно откликнулся Рафаэль. Глянул на Лея Патрика, баюкавшего Камиллу в объятиях, хмыкнул, обводя взглядом алтарь. Маг воздуха тем временем перешел с объятий на поцелуй, пытаясь, кажется, вдохнуть побольше жизни в невесту. «Чудное место для свадьбы», — одобрил бывший пират, старательно не глядя на осевших у алтаря влюбленных. Да отпусти ты ее, задушишь. А магия на дорогую кузину не действует, обратно не оживишь. Запнулся на полуслове, заметив, наконец, покрытую нежными бутонами Лейну Адетту. Бросился к ней, срывая мешавшие цветы. Невнятно ахнул, обнаружив, что под цветами у юной Лейны ничего не оказалось. Поспешно сбросил с себя кожаную куртку. Склонился ниже, подставляя лезвие ножа под тонкий нос. «Дышит!» — с облегчением выдохнул наследный принц. Растерянность сменилась бурной деятельностью. Спешно оборвав остатки цветов, Рафаэль бережно приподнял вздохнувшую Лейну и осторожно выпрямился, оборачиваясь к входящим в алтарь огненным Леям. «В замок ее надо, едва дышит». «Дело», — согласился рыжий барон, заметив, что дочь жива и кажется почти невредима. «Вот только ты, магово отродье, мост обрушил. В обход пару часов займет». «На место поставлю», — отрезал Рафаэль. «Отдавай мне воинов в сопровождение». Лейтадеуш, и побежали. Время дорого. Хоть наш паладин и выжег твари небесным огнем до горизонта, а клинки лишними не бывают. Вдруг кто выжил? «Это чужая энергия», — негромко отозвался Лейблаунд. «Она не может существовать в нашем мире без врат. Думаю, их просто вытолкнуло обратно, в момент, когда закрывался портал. Разумеется, мы проверим». Лейтадеуш, кажется, не услышал. Взгляд мага огня вдруг посветлел, даже морщины на лице разгладились. Он резко выдохнул. «Это же...» Камила обернулась. Дед поднимал с пола треснувшее, почерневшее зеркальце. То самое, принадлежавшее Лейне Феодоре. «Прости, отец», — неловко проговорил Лейзалтан, поймав взгляд Тадеуша. «Я взял без спросу. Решил тебе мелкую пакость напоследок сделать. Ты ведь району не признал, а я на ней уже женился. Подумал, что теперь фамильная вещь, ее по праву. Потом зеркало Камиле перешло. Глупо получилось». «Безумец Корнелиус был прав», — медленно проговорил Лейтадеуш, глядя в зеркало. «Супруги магов, если не носили в себе древнюю кровь, погибали часто. Трудно сдержать стихию, особенно когда в объятиях любимая женщина». Лей Патрик Блаун прерывисто вздохнул, и Камила молча прижалась к нему. Смертей больше не будет. «С ней он может не сдерживать себя и не корить за прошлое. Это зеркало создал мой дед, великий маг огня, сильнейший из рода эровских леев. Оно отражало любую магию, даже если женщина просто носила его в кармане. Отражало прямиком в источник. Дед создал зеркало для супруги, потому что боялся за ее жизнь и оберегал как мог. Ни один другой маг не повторил подобного опыта, и мы хранили артефакт лишь для своих женщин. Тех, в ком не текла кровь древнего рода. Тех, кто был уязвим». Лейтадеуш посмотрел на Камилу, и губы его дрогнули. «Залтан, дряной мальчишка», — дрогнувшим голосом выговорил Тадеуш. «Я должен поблагодарить тебя сразу за две ошибки. За неравный брак и за воровство. Потому что если бы не твоя женитьба, у меня не было бы прекрасной внучки. И если бы не украденное зеркало, она не осталась бы сегодня в живых». И Лейтадеуш опустился на колени, обхватывая ладонями голову Камилы. Поцеловал макушку крепко, жарко, потеснив при этом Лея Блаунта. «Я и подумать не мог, что артефакт настолько силен», — воскликнул Лей Тадеуш, снова выпрямляясь. «Дед все делал с размахом. Выстроил город прямо в скале, замок перестроил, артефактов наворотил. Но отразить чистую магию, силу амулета стихий... Верно, крепко он любил покойную бабку». «Покойниц у нас сейчас прибавится», — не выдержал Лей Рафаэль. «В замок бежим. Или еще поговорим, пока Лейна Адетта отдает отцу душу». «Отец лишнего не возьмет», — возразил Лей Блаунд, поднимаясь вместе с Камилой на руках. «Но вы правы, Лей Рафаэль. Нам следует...» «Ты такой спокойный, потому что твоя невеста только что порвала величайшего мага в клочья и сама жива-здорова». Неожиданно огрызнулся наследный принц. «А моя все еще глаз не открыла». «Твоя?» — удивился Лейтадеуш. «Зачем тебе ее глаза?» — поддакнул отцу рыжий барон, прокладывая путь обратно к выходу из храма. «Ты на себя многого ты не бери, ваше высочество. Я Лейне Адетте уже почти отец, так что поменьше зыркой куда не следует». «У тебя не спросил», — отмахнулся бывший пират, устремляясь драгоценной ношей на выход. Лейтадеуш задержался, вполголоса отдавая приказы своим воинам. указал на погибших священников и служителей храма. Начертав в воздухе оберегательные знаки, подхватил латной перчаткой белый, как снег, амулет стихий. Камила обернулась на пороге храма и неуютно поёрзала в прохладных руках Патрика. Сползла вниз, утверждаясь на еще слабых ногах. «Сама пойду», — вздохнула дочь рыжего барона, поправляя изорванный плащ. «В конце концов, это же не вы победили величайшего мага королевства. Я должна своими ногами прийти с победой. В свой, кстати, замок. Уж теперь-то я заслужила». «Жаль», — улыбнулся паладин, обнимая невесту за талию. Коротко прижался прохладными губами к ее горячему виску. «Я бы с радостью пронес тебя на руках, потому что мне с тобой тепло».